Он полетел, кувыркаясь в воздухе. Сарка, прыгнув, добавил особо смачно, да так, что волна от атаки разошлась в стороны, заставляя дрожать деревья вдали. Этого хватило, чтобы принца доставило туда, куда надо. Вспыхнули желтые круги, засверкало так ярко, что демоническая ночь на этом отрезке отступила. Дарман стоял, воздев над головой посох. Сейчас он выглядел куда более великим, чем в спокойное время. Он него так и веяло мощью. Инквизитор выводил узоры, плел таинство, заставил пылающего светом, обожженного демона рухнуть на колени. Тот завыл от боли, и я успел подумать, что этот бой останется за нами, как вой превратился в смех. Жалкие людишки. Пронеслись по лесу издевательские слова. Я осознал, что прямо сейчас случится непоправимое. Дарман, удерживая демона в кругу, находился опасно близко. Когда ловушка пошла трещинами, я снова ускорился. Уж не знаю, по каким принципам работает сила инквизитора, но, когда принц вырвался, Дарман словил откат и не успевал защититься. Рычащий от гнева монстр с криками, что вырвет сердце, бросился к нему. В тот момент я не задумывался, что сейчас моего отца убьют. Действовал на инстинктах. Прорвав звуковой барьер, я оказался рядом быстрее, чем когтистая лапа дотянулась до груди Дармана. «Не в мою смену», — прохрипел я, чувствуя, как нарастает давление на копье. Им я заблокировал удар. Принц вцепился в оружие, навалился на меня и понял, что голой силой ему меня не победить. Его рожа оказалась так близко, что я ощутил запах горелой плоти, нечистого дыхания и крови. «Червь!» — проорал демон. И в этот момент Саркатон тяжело дышал. Тело покрылось потом, руки дрожали. Но нельзя было остановиться, перевести дух. Пока их план работал, надо было действовать. Поставить на кон все, вложить всего себя в один удар. Сосредоточившись, Сарка приготовился нанести решающий удар. Кири перемещался по полю боя и наблюдал сразу за всеми. Мастер путей видел реальность не так, как обычный человек. Для него хаотичность боя представала как логичный, выстроенный рисунок. Здесь небольшое вмешательство, и отряд охотников, сохранив жизни, отходит в сторону, беря на себя еще несколько стай. Мелочь, но она меняла весь рисунок. Не вмешайся, Кири, и не помоги в начале отряду Ингрид, женщина бы погибла, тот фланг был бы прорван, и демона не получилось бы заманить в ловушку. Еще несколько вмешательств, то тут, то там, и узор сложился как надо. Кири рискнул, атаковал монстра и сдвинул его в нужную сторону. Оставалось немного подождать. Когда демон-принц вырвался из ловушки, Кири не удивился. На это и был расчет. Слишком инквизитор переоценил себя, за что и должен был поплатиться. Находясь рядом, он не успел бы защититься. Когда монстр разломал барьер, от его злости помощников инквизитора смяло и отбросило в стороны сломанными куклами. Находясь на расстоянии, Кири замер, желая увидеть момент мести. Каково же было его удивление, когда Ирана оказался на пути демона, заблокировав удар. Рисунок боя моментально изменился. То, что должно было произойти секунду назад, разрушилось. На смену этому пришел новый узор, и Кири сошел с места, приготовившись нанести смертельный удар. Долго бы я не протянул. Демон стремительно восстанавливался, наращивал защиту и готовился ответить. Будь я один, на этом бы все и закончилось. Снова появился Кири и подсек демону ногу. Сверху появилась Кая, и свет, который потух было вокруг монстра, вспыхнул с новой силой. Я продолжал его удерживать, хрипя и чувствуя, как мышцы сводит от напряжения. Кири продолжил прессовать тварь, и принц, не выдержав, оттолкнув меня и разорвал дистанцию. Воздев руки над головой, он призвал кровавый трезубец. Тот вспыхнул с такой силой, что меня чуть на колени не бросило. Это был воплощенный архетип, но другого, запредельного уровня. Замерев в одной точке, демон начал опускать оружие, собираясь накрыть и меня, и Дармана, как у него за спиной возник Сарка. Я так и не уловил, что случилось. Слишком высокого уровня было это мастерство. Со стороны Сарка полыхнуло на краткий миг пугающей мощью, куда более сильной, чем оружие демона. Раз, и отрубленная по плечо рука полетела в сторону. Два, трезубец опустился, с него сорвался удар и кровавой плетью обрушился на нас. Я едва успел уловить появление мастера. Он почти отрубил демону вторую руку, уводя удар в сторону. Плеть шла мимо меня, прямо на Дармана. И снова я действовал на одних инстинктах. Развернул на пути таинство щиты, но их сминало быстрее, чем бумагу. Дармана я закрыл своим телом. Попытался. Тот, вот же идиот, попытался защитить меня. Его посох вспыхнул золотом, закрывая меня щитом. Плеть врезалась в эту защиту, та пошла трещинами, но устояла. Мир завертелся, меня впечатало в отца, и мы оба покатились по земле. Этого золотая сфера уже не выдержала. Чужая стихия обрушилась на нас, вгрызаясь в покровы. Глава 13. После боя. Как мы выжили в эту ночь, для меня так и осталось загадкой. Потеряв конечность, демон-принц в следующую секунду испарился. Что дошло до меня далеко не сразу. Занят был. Пытался не сдохнуть, когда вроде как идеальный покров разъело и остатки таинства набросились на тело. Дарману рядом приходилось не лучше. Он и вовсе отключился. Стаи демонов набегали на нас до самого утра. Удивительно то, что погибло всего двое человек, помощники инквизитора. Слабые практики, они не выдержали всего лишь злости принца. Даже не атаки. Первыми до меня добрались Кая, Резана и Хала. «Ты идиот», — говорила мне Кая, кажется, в сотый раз. «Грибанный герой», — опять выпендриться решил. Слушал я ее молча. Иногда Кая отвлекалась, чтобы перебить очередных демонов, которые к нам набегали. Изводила она их с особым рвением, после чего продолжала ругать меня. Остальные занимались тем же самым. В смысле не меня костерили, а охотились. Гвардейцы защищали Саркатана, а отряд Ингрид действовал сам по себе, работая по кругу. Кажется, когда до них дошло, что главная опасность миновала, они всерьез решили поохотиться. Резана с Халой же занимались моими и чужими ранами. Мало кому не досталось в эту ночь. Если быть точным, то самой парочке, Тамиру из отряда Ингрид и еще трем гвардейцам. Остальные заполучили той или иной тяжести ранения. Мне так и вовсе досталось по полной. Демоническое таинство сработало, как отрава. Если бы не золотая сфера, если бы не идеальный покров, пусть и не совсем идеальный, если бы не мой иммунитет против ядов и крепкая закалка, ну и если бы не помощь Резана, у которого имелся запас зелий на все случаи жизни, то кто знает, может и отбросил бы копыта. Кстати, про копыта. Кири, уж не знаю, что у него в голове и чем он думал, оставил приглядывать за козлами и нашим имуществом. Лиску, которая пропустила все сражение, но парочка мелких демонов к ней выбежала, и девчонка их завалила, чем заработала толику уважения и лишний повод высоко задирать нос. Сильнее всего досталось Дарману. Он провалялся в отключке до самого рассвета. Как солнце вышло, а ночь ушла, так очнулся, мутным взглядом оглядел меня и Резана, который сразу же к нему метнулся, после чего попросил достать артефакт из его сумки, что-то сделал и снова отключился. Эта штука эманации втягивает, подошел к нам Саркатон и пояснил, что случилось. Проще восстановиться будет, с вами посижу, тоже нахватался дряни. Подошел, это громко сказано, конечно, скорее доковылял. Ваша помощь пока не нужна, сказал минут через пять Сарка ребятам, дайте нам поговорить. Резано бросил на меня взгляд и я кивнул. Кая же сложила руки на груди и никуда уходить не собиралась. Пришлось посмотреть на нее строго, два раза. Фыркнув и махнув подкопченными косами, она развернулась и отошла, скривившись, но вовсе не от этого, а от сплетения таинства, Сарка создал вокруг нас защиту. «Эрна», — сказал он, ну очень устало, — «что за херня?» «Не пристало аристократу так выражаться», — так же устало ответил я. «Лежал я на плаще». Под головой мешок, небо окрасилось в сине-розовые тона, вернулась мошкара и мелкие букашки. Верный признак, что ночь ушла и наступает обычный день. «Я тебя сейчас пну», — пригрозил Сарка. «Смотри, не развались при этом». Сарка прикрыл глаза и просидел так еще минут пять. «Все, Отмирон, накопил силы пнуть тебя и не развалиться». «Смешно», — без тени улыбки ответил я. «Чего хотел? Вместо ругани, нормально вопрос сформулируй». Кая предельно точно сформулировала недоумение, ядовито сказал он, по поводу твоего геройства, почему ты защитил инквизитора. Инквизитор лежал недалеко от нас, вне защиты от подслушивания, поэтому Сарка не опасался, что нас кто-то услышит, потому что он мой отец, не стал я скрывать, успел обдумать и проанализировать ситуацию. Вариант утаить нес куда больше минусов, чем могло показаться на первый взгляд. Я и правда повел себя странно, защищая, чего уж, неприятеля, да не просто защищая, а рискуя сдохнуть. Посторонние люди в этом ничего не заметят, да даже Кая может списать на то, что я решил погеройствовать. Темный герцог, нет, не спишет, он знает куда больше. С его точки зрения, инквизитор однозначно противник, не только для него, но и для меня, и для его дочери, потому что та тоже переселенка, а значит инквизиция может ополчиться против нее. В общем, никаких поводов беречь Дармана у меня не было, поэтому я и выбрал правду. Точнее, не только поэтому, были и другие причины. «Вот как», — сказал тихо Сарка и тут же повторил, «вот как». Уверен, прямо сейчас он перебирает все то, что знал о моем отце. Доступ-то к моей памяти у него был. Выражение лица Сарка почти не изменилось, но зуб даю, сейчас он совсем иначе смотрит на поведение инквизитора. «Получается, он здесь ради тебя?» «Да», — подтвердил я, «теперь это было очевидно». Сарка кивнул и продолжил анализ. «Подумать тут есть над чем. До этого я был, ну, никем меня сложно назвать. Мастерство, знакомство, репутация. Талантливый мастер-охотник. В рамках земель Тон это заметная фигура. Только вот, на уровне аристократии, я как был никем, так и остался. Пешкой, которой можно играть, как угодно. И списать, если станет мешать. Если подняться выше, на уровень столицы, то уже Саркатон становился пешкой. Так уж устроен этот мир. А дальше логическая цепочка раскладывается очень просто. Мой отец, инквизитор из столицы. В общении со мной он заинтересован достаточно, чтобы навязать себя аристократу, влезть в его дела и отправиться в экспедицию. То есть нельзя сказать, что Дарману Седрику плевать на появившегося сынка. Как минимум, он захочет меня использовать. Как максимум, воспылает отцовскими чувствами совсем отсюда вытекающим. Тут и поддержка, и связи в столице, и месть в случае моей смерти. Иначе говоря, я обрел союзника, который может сильно нагадить Саркатону. Раз так, получается, манипулировать мною будет куда сложнее. Это что касается минусов для Сарка. Помимо них были и плюсы. Если я налажу контакт с Дарманом, то это решение части проблем. Возможность уладить вопрос с переселением духа и захватом тела. Про то, что это также возможность заполучить союзника из столицы, промолчу. Неожиданно, выдал Сарка еще минут через 10. Что сам думаешь по этому поводу? Ничего, это действительно неожиданно. Если Дарман выживет, тогда и будем решать. У меня к тебе тоже есть вопросы. Надеюсь, ты понимаешь, что открывшись тебе, я хочу получить в ответ такую же откровенность. Хочешь спросить про моего отца? Одними губами улыбнулся Сарка. Хочу обсудить бой. Там много чего произошло, чего я не понимаю. Сарка окинул взглядом лагерь, подумал и кивнул. Мой нож пострадал, сказал он. Ближайшую неделю им воспользоваться не получится, поэтому мы застряли здесь. Не знаю, когда следующая демоническая ночь, но то, что их теперь стоит опасаться десятикратно, не сомневаюсь. Предлагаю соглашение, ты обязуешься приложить усилия для того, чтобы инквизиция помогла мне решить этот вопрос, без сильного вмешательства в мои дела. Я же отвечу на твои вопросы полно и поделюсь знанием. Слишком расплывчатая формулировка. Причем эта расплывчатость играет против Сарка, а не против меня. Я достаточно хорошо тебя знаю, спокойно ответил он. А ты знаешь меня. Помолчав, я согласился. Сарка не просил ничего такого, чего не стоило бы делать и так, говорили мы с ним долго, обсуждая общие впечатления. Так я узнал про то, что у овеществленного оружия не одна стадия, а несколько. Сарка смог применить третью, что и принесло победу, пусть и половинчатую. Демон сбежал, а не умер. Поэтому стоило ожидать, что эта тварь, о мстительности которой так распинался Дарман, обязательно вернется. Демонов набили столько, что когда их собрали в одном месте, то заняли целую поляну. Еще и с горкой получилось. Резано отказался отдыхать и занялся разделкой почти сразу после рассвета. Ингрид распределила свой отряд на две части. Самые пострадавшие отправились отсыпаться, а остальные, кто стоял на ногах, присоединились к парню. Гвардейцы тоже помогали, но всего 4 человека. Они в основном тушили и таскали. Кирилл куда-то запропастился и, как я потом узнал, находился рядом с козлами и лиской. Я тоже поспать днем успел. Как закончил разговор с Сарка, так и отрубился. Проснулся под самую ночь и заступил в дежурство. Были опасения, что ночью опять что-нибудь произойдет. В течение дня на нас 3 раза обычные монстры выходили. Привлек их запах. Смрад тот еще стоял. Пришлось отойти на другое место, где не так воняло. Утром, когда проснулся, застал Дармана сидящим у костра. Тот поймал мой взгляд и кивнул. Больше никак меня выделять не стал и правильно. Не нужно, чтобы слухи о нашей связи разошлись. 2-й день занимались тем же самым. Восстанавливались, залечивали раны. Резано закончил с разделкой и приступил к обработке специй. Я подходил, спрашивал у него, насколько щедрая добыча, но конкретного ответа не получил. Не будучи специалистом в этой области, он лишь мог определить сам факт того, что какой-то орган является специей, но не то, как ее использовать и за сколько можно продать. На третий день наступил переломный момент. На самом деле никакого именно слома не было. Просто большая часть отряда восстановилась и вернула себе достаточную боеспособность, чтобы перестать опасаться нового сражения. Мне в эти дни подходящего занятия не нашлось. Тренироваться тоже не было возможности. Слишком уж организму досталось. Поэтому я слонялся по округе. Пару раз уединились с Кай, спугнув несчастного медведя, который спокойно дрых в норе, когда мы в кусты над ним свалились. Свалились, в смысле рухнули с ветки, на которой предавались разврату. Бедный медведь. Кая его матом обложила и рассмеялась над комичностью этой ситуации. В остальное время я либо медитировал, либо разговаривал. Обсудили с Ингрид сражение, обменялись опытом и выводами. Как два бывалых охотника поболтали. Сырка, продолжили обсуждение таинств. С отцом я тоже поговорил, рассказал ему свою историю. Для этого мы отошли подальше и он установил защиту от прослушки. Я тоже так умел, но у него лучше получалось. Слушал он молча, как меня насильственно отправили в этот мир, как я попал в чужое тело, поступил в ученики, отправился на войну, встретился с рыжей жрицей. Когда рассказал о том, что мама погибла, Седрик помрачнел и осунулся. «Словам врага нельзя верить», — сказал он. «Нельзя. Но если Иар вырезал весь наш род, то и ей досталось. Не знаешь, почему он так резко поступил и объявил охоту на меня? Возможно, я в этом виноват», — еще больше помрачнел Дарман, постарев разом лет на 10. «Поясни», — сказал я сухо. «Когда меня отправили в другой мир», — начал он и замолк, подбирая слова. «Я обязательно когда-нибудь расскажу всю эту историю, а сейчас». Тогда я столкнулся с людьми другого бога, которые с Эаром враждовали. Они мне рассказали о том, что все куда сложнее, чем представлялось ловцам. В ходе долгого путешествия, я попал в эти земли, а потом и в цепкие лапы инквизиции, которые быстро вычислили, что я переселенец. В некотором роде мне повезло. Министр лично меня допрашивал и мы договорились с ним. Я сдал ему все, что знал, а он взял меня под свое крыло. Как это связано с реакцией Эара? А ты думаешь, я ограничился рассказом? Посмотрел на меня Дарман. Владея даром видеть скрытое и тайное, я отлично находил переселенцев, узнавая многие их секреты. По последователям Эара мы тоже прошлись. Вырезали их представительство в столице и окрестных землях. Им пришлось разбежаться, отправиться на периферию, как барону Красту. Это достаточный повод, чтобы Эар взял на заметку род, который породил предателя. Получается, перебил меня Дарман, что с точки зрения Эара, наш род узнал про запретные земли и отправил тебя сюда, с неизвестно какими секретами. Дар видеть скрытое и тайное, это очень мощный дар, а Эар, каким бы сильным богом он ни был, не может следить постоянно за ловцами. Он считывает память только в тот момент, когда они умирают в другом мире, не когда они покидают дом. Тогда логично разобраться и всех проверить, а не, я запнулся. Если только через смерть он не получает память, скорее всего, убил всех разом и проверил, кто связан, а кто нет. Это ведь бог, у него несколько другое мышление. Я задумался, осмысливая сказанное. Информации было мало, но то, что имелось, позволяло сделать определенные выводы. Отец говорит, что Иар считывает память по возвращению. Если его возможности ограничены и он не находится сразу и повсюду, занимается каким-то делами, то логично, что память проверяется в самый важный момент. Об этом и вся религия ловцов говорит. Ты должен отправиться в другой мир и, умирая, предстанешь перед взором Иара. Принес ценное знание, получи новое тело. Если же кто-то на наших землях умирает просто так, зачем его проверять? Нет смысла. Как и нет смысла проверять в момент отправления. В памяти ведь ничего ценного не найдется. Только то, что человек мог узнать в обществе ловцов. То, что Иару и так известно. Что получается, если мою маму убили до большой проверки, она могла избежать считывания памяти. Тогда я расстался с носом и до конца не мог убедиться, что мне неизвестны какие-то важные секреты, а они могли быть известны. Мама ведь одна из лучших видящих. Мало ли что узнать смогла и передать через сына. Добавим к этому то, что меня отправили рядом с тем местом, где засел мой отец, предатель. Пусть это рядом разделяет колоссальное расстояние, которое я преодолел чудом, но это с точки зрения ловца-новичка, а с точки зрения Бога, для него это действительно может быть рядом, достаточно близко, чтобы напрячься, узнав подробности. В этой истории по-прежнему оставалось слишком много неточностей. Я не знал, что значит быть Богом, какие силы у Эра, не знал, насколько далеко простирается его власть, не понимал его психологии и что движет подобным существом, насколько он вспыльчив и мстителен, подвержен ли негативным эмоциям. «Я бы хотел узнать то, что тебе известно о богах», — сказал Дарману. «О богах или о боге?» — посмотрел он на меня из-под лобья. «Для начала сойдет и об Эре, Эрна», — сказал отец мягко, извиняясь. «Как инквизитор, я скован обетами и не могу рассказать тебе все. Как отец, я хочу ответить на все твои вопросы, но не могу этого сделать. Пойми, расскажи, что можешь. То, что он там что-то не может, меня не удивило и не расстроило. Наша родственная связь не давала мне ложных надежд, что папочка прямо сейчас распахнет душу и откроет все секреты. Может, лет 10 назад у меня и появились бы влажные ожидания, но сейчас, нет, никаких иллюзий нет. Доверие должно быть завоевано с двух сторон. Это я хорошо понимал. Так что тот разговор стал одним из первых. В последующие дни, на привалах, мы тоже отходили и разговаривали, как о важных вещах, так и о незначительном. Я рассказывал про свою жизнь, он про свою. У него и правда появилась новая семья. «Прошло так много лет», — говорил он, опасаясь смотреть мне в глаза. «Я не виню тебя, и мама бы не винила», — только и сказал я. Было несколько странно. Ну, помимо общей странности встретить так внезапно отца и на фоне этого узнать, что где-то в столице у него молодая жена, недавно родившая ему двух детей. Получается, у меня сводные брат и сестра есть. Вот так поворот, ничего не скажешь. На седьмой день, когда мы изрядно удалились от места битвы, продолжая идти вдоль леса и не углубляясь в него, Сарка скомандовал большую остановку и сообщил, что он снова может открыть проход. По этому поводу вспыхнули новые обсуждения. Кто отправится на отдых, должна была уйти минимум половина отряда, иначе через твердый мир собранные специи не пронести. Пока народ разбирался и спорил, многим хотелось хотя бы на денек вернуться в цивилизацию, я отошел вместе с Дарманом в сторону. «Я ухожу», — сказал он, — «пора возвращаться, буду рад, если присоединишься». «Пока на мне обязательства», — ответил я. Дальше начиналась самая интересная часть экспедиции и было бы глупо свалить прямо сейчас, но не это главная причина. Мне требовалось осмыслить появление отца в своей жизни. То, что мы пообщались, немного друг друга узнав, особо ничего не меняло. Я как был в шоке, так и оставался в нем, разве что тяжелая форма шока сменилась на легкую. «Понимаю», — кивнул он, — «предупреждаю, что как инквизитор вынужден буду доложить о трех переселенцах. За тебя я смогу поручить, но кто такие Саркатон и твоя девушка, эти вопросы нам придется прояснить отдельно». «В какой форме?» Вопрос меня не напряг. Если прямо сейчас в темницу не тащит, значит проблемы нет и опасаться особо нечего. Заходите в гости после того, как закончите свои дела. Вы же лояльны королевству, посмотрел он строго. Смешной взгляд. Если под лояльностью ты имеешь в виду, что мы не связаны с другими богами, не строим козни против рода людского и королевства, то да, самые лояльные. Если речь о патриотических чувствах, то с этим туговато. Я даже не знаю, как зовут короля, или кто там на троне сидит. Такой ответ меня вполне устроит, строгость сменилась улыбкой. А если серьезно, то человек с твоим даром очень пригодится нашей организации. Разумеется, ты спросишь, а зачем это тебе? На что я отвечу, это самый простой способ попасть в столицу, получить доступ к секретной информации и знаниям. Инквизиция имеет хорошее финансирование. Сам видел, с кем сражаться приходится. Ты мне предлагаешь теплое местечко? Теплым его точно не назовешь, и место еще нужно заслужить. Я могу рекомендовать тебя, помощь в продвижении и советом. Да много чем помочь могу на самом деле, задумался Дарман. Но карьеру самому придется делать. Не могу пока ничего сказать. Конечно, кивнул он, заходи в гости, как сможешь. Для мастера пути не составит труда добраться до столицы, а там решим. Договорились. Мы крепко пожали друг другу руки, и Дарман ушел. Вскоре и весь отряд отправился на ту сторону. Пока меня не было, люди договорились, и с переходом я пролетел. Зато Кая договорилась сходить. Резана и Хала здесь оставались. Половина гвардейцев и отряд Ингрид уходили. Уйти они должны были на 2 дня. Нам же велено было отдыхать. Кирилл занимался с ученицей, принципиально не смотря в сторону уходящих. Весь его ум был занят одним простым вопросом. Стоит ли остаться или уйти со всеми, а по пути, когда инквизитор будет возвращаться в столицу, встретить его и закончить незавершенный вопрос. Жажда мести давала однозначный ответ. Если бы не одно «но», слишком ярый Рон бросился защищать незнакомого человека. Слишком часто они отходили поговорить, общаясь часами. На обычную вербовку это не походило. Да и Саркатон, который до этого демонстрировал раздражение и агрессию в сторону инквизитора, сменил гнев на милость. Все это наталкивало на простой вывод. Что-то такое связало Дармана и Эйрона. Что-то большее, чем деловые отношения. Поэтому Кири пребывал в замешательстве. Эйрона, несмотря на статус ученика, он мог назвать другом. В каком-то роде собратом по мастерству. То, что ученик способен добраться до уровня Кири, он не сомневался. Не после того, как Эйрона изменил весь узор боя. Кири был не из тех, кто любит спешить. Особенно не в тот момент, когда складывались слишком странные пути. Те, где Кири выходит против Дармана и вовсе, вели лишь к хаосу и смерти. Веский повод задуматься. Вот Кири и думал. Шло время, группа собралась уходить, а он так ничего и не решил. Глава 14. И снова в путь. За то время, что часть отряда отсутствовала, ничего не случилось. Оставшиеся отдыхали, тренировались, болтали о жизни. На этом список наших великих дел, с помощью которых убивали время, закончился. Вернулся отряд таким же нагруженным, как и уходил, с той разницей, что принесли они вовсе не специи, а обычные припасы, которые упростят нам жизнь. В лесу много чего добыть можно. Я в этом убедился, когда прогуливался по округе, но есть одно мясо, то еще удовольствие. Кая вернулась довольная, счастливая и с запахом перегара, а еще загадочной улыбкой и оптимизмом в глазах. Хала была ей под стать. Резана же пришел трезвым как стеклышко, с кругами под глазами и сонным видом. Все время книги читал, что ли? Спросил я его. Что же еще? Вяло ответил он. Изучал демоническое направление. Не так много информации по нему. То, что мы набрали, тянет на сколько-то тысяч тонгов, и то благодаря старшим особям. Мелочевка почти ничего не дала. А девчонки чего? Кивнул я на девушек. Отряд Ингрид, кстати, недалеко от них ушел. Разве что выглядел чуть менее помятыми. Не спрашивай, закатил глаза Резана. Пока кто-то трудился, другие уничтожали годовые запасы выпивки. Кая, на которую я смотрел в этот момент, икнула. Как мило. Долго на месте задерживаться не стали. Распределили между козлами груз и двинулись в лес. Кири с нами остался, как и его ученица. Пристроился впереди и вел отряд, дав мне задание, идти в дальнюю разведку. День пути, ночевка в лесу. День пути, столкновение с монстрами, разделка, ночевка. День пути, сбор трав, столкновение с монстрами, разделка и засушка, ночевка. Так выглядело наше расписание. На то, чтобы преодолеть лес, ушло пару недель, после чего сделали большой привал и переправили во дворец собранное. Набрали не то чтобы много, но достаточно, чтобы возжелать скинуть груз. На той стороне задержались всего на сутки. На этот раз я отправился, Кая осталась, как и отряд Ингрид. Резана с Халой тоже пошли и сразу по прибытии направились во дворец. Для них должны были подготовить книги и свитки, полезные в нашем путешествии. Что-то мне подсказывает, что Хала в прошлый раз тоже Резана должна была помогать, но Кая ее то ли похитила, то ли подбила устроить ревизию алкоголя в тавернах. Утром вышли, следующим утром вернулись и продолжили наше большое путешествие. Дальше стало поинтереснее. На 8-й день пути встретили скелет исполина. Лежа на боку, этот скелет высотой был в 4 моих роста, а длиной и того больше. Весь отряд собрался вокруг, разглядывая это чудо. «Не хотела бы я здесь оказаться в мертвую ночь», — заметила Кая. Я с ней согласился. «Мертвые ночи, то еще испытание. До сих пор помню, как чуть не погибли во время наших совместных приключений в юности. Есть что сказать?» — спросил Сарка, обводя всех взглядом. «Если нет, двигаемся дальше. То, что мы не на обычной прогулке, а в экспедиции по диким землям, я прочувствовал через неделю, когда добрались до новой природной зоны, скально-лесистой. Здесь лес бы не таким крупным, да и лесом это назвать сложно. Скорее отдельные плеши, натыканные тут и там. Между этими плешами той или иной сложности скальный рельеф. Были и прямые участки, и крупные расщелины, и горные насыпи. Полный набор, в общем. Проблемы начались сразу же, как мы забрались на ближайшую возвышенность. Три незнакомых твари занимались тем, что доедали другую тварь, мертвую и наполовину обглоданную. Заметив нас, эти хищники разозлились и бросились в атаку. Завалить-то мы их завалили, обошлось без жертв, но противник оказался дюже крепким. Бой шел около 3 минут. Напомню, что у нас здесь только гвардейцев 20 штук, а еще 2 отряда охотников не самых последних. Поэтому 3 минуты, это очень долго. Ну и шума мы наделали. Как обычно, Резанов взялся за разделку и изучение монстров, а отряд занял круговую оборону. Кирей отошел на разведку в одну сторону, я, в другую. Не прошло и 2 минут, как мы оба вернулись. Я с предупреждением, что на нас бежит стая таких же монстров. Кирей с предупреждением, что приближается хищник покрупнее. От второй волны мы тоже отбились, сказался опыт. Крупную тварь, чтобы не затягивать, Сарка завалил, в буквальном смысле, отрубил ей ногу одним ударом. Дальше осталось лишь добить. Любой бой – это шум, вспышки энергии, запах крови и смерти. То, что отлично привлекает других хищников. Как в старые времена, да, усмехнулась Кая, толкнув меня в плечо, когда бой закончился. Надеюсь, нет, услышала ее Ингрид. Хотелось бы избежать бойни на несколько суток. А что, это самый легкий способ заработать? Не согласилась с ней Кая. Эрна, Кири, крикнул Сарка, на вас разведка, не забывайте, забудешь тут. Все же восприятие практиков с разными внешними силами сильно отличается, отсюда и непонимание. Если уж я чувствовал, кто к нам направляется и по каким тропам, то что говорить о Кирии. Разведка шла непрерывно. Правда, это не отменяло того факта, что лучше посмотреть своими глазами на окрестности, потому что на любую силу найдется ответ. И кто знает, вдруг на нас выйдут твари, способные укрыться от мастеров пути. За прошедшие дни у нас с Сарко состоялось несколько важных разговоров. Это помимо кратких обсуждений и составления планов, по какому маршруту двигаться. Первый разговор состоялся в самом начале, когда он вернулся. Касался вопроса инквизитора. Сарко спрашивал, насколько тот лоялен к собственному сыну и какой поддержи ожидать от меня в его делах. Если по-простому, то мы оба осмыслили изменившуюся ситуацию и намечали новое соглашение между нами. Должен сказать, что это само по себе изменило мое отношение к темному герцогу. Я его опасался, потому что влияние на меня у него было куда больше, чем у меня на него. Точнее, я на него вообще повлиять не мог. Отношения слишком неравные, чтобы чувствовать себя в безопасности. Теперь же есть вероятность изменить этот перекос, а значит, и причин для лишних опасений больше нет. Ключевое слово – лишних. Так-то я никогда не забывал, что темный герцог – чертовски опасный игрок, вовсе не пешка. С инквизитором он, кстати, договорился. 7 тонн када обеспечит поддержку инквизиции на месте. Те взамен дадут информацию по демонам и консультации. Дарман утверждал, что всем остальным участникам экспедиции опасаться мести не стоит, только тому, кто нарушил договор с демоном. Эти слова лично меня слабо утешали. Понимаю, что инквизиция изучала принципы и их поступки, но нагадить нарушителю договора можно и через использование его ближайшего окружения. Так что в какой-то мере удивительно, что Дарман акцентировал на этом внимание. В связи с этой проблемой мы обсуждали вторую тему, как завалить принца. Сарко поделился всем тем, что сам смог понять и увидеть. Я поступил аналогично. Собственно, мы так и путешествовали. Ехали и обсуждали идеи. Точнее, не только обсуждали, но и делились различными таинствами. Я прямо не спрашивал, видит ли Сарко их так же, как я, то есть воспринимает ли напрямую энергетические потоки и узоры, но, когда ему что-то показывал, ему не составляло труда разобраться с этим, а часто предложить идею получше или объяснить, почему это не сработает. В такие моменты и становилось отчетливо понятно, насколько Сарко-герцог опасен. А еще, что в прошлой жизни он был в какой-то мере не только правителем-интриганом, но и исследователем-ученым с живым и пытливым умом. Наши с ним разговоры вышли на новый уровень, когда после второй ходки на земле Тон Сарко получил от инквизиторов документы по демонам, то есть Дарману. Чтобы добраться до столицы и передать сведения, потребовалось меньше месяца. Чем он подтвердил, у инквизиции есть свои способы перемещения на большие расстояния. Ну да, это так, обычное наблюдение, не особо удивительное. Как бы они работали, не умея оперативно реагировать на угрозы. Все эти обсуждения изрядно подняли мой авторитет. Не то чтобы меня это волновало, но я то и дело замечал удивленные взгляды. Мы-то особо не скрывались, общались свободно, в открытую. Роль сыграло то, что Сарка вопрос обсуждал именно со мной, не с капитаном гвардии, не с кем-то другим, а с молодым охотником. Не уверен, что Сарка это замечал, он просто увлеченно обсуждал тему с тем, кто мог поддержать разговор на уровне. То, что это не совсем обычные разговоры, я понял, когда ко мне подошел Кирей и сказал, что и половина не понимает из того, что я говорю. Я тогда похлопал глазами, не врубившись, о чем гений пути говорит. Оказалось, что о терминологии. Дело в том, что не обязательно быть ученым, чтобы освоить таинство. Достаточно быть обычным подмастерьем. Поэтому всякие законы сопряжения не особо интересовали практиков, сугубо в рамках собственного усиления. Поэтому типичная картина, когда новые таинства рождались либо как раз в практике, либо в мастерских школ, где имелись свои ученые, в кавычках, потому что они не совсем ученые, скорее энтузиасты, которые пытаются описать законы, по которым работают таинства, и на основе этих законов создать новые убойные штуки или доработать старые. Из того, что я видел, местные еще в полной мере не доросли до научного подхода, который можно встретить в технологически развитых мирах, говорю же, энтузиасты, со всеми вытекающими отсюда проблемами, такими, как отсутствие общераспространенной терминологии. Поэтому часть разговоров с Сарка была направлена на то, чтобы заговорить на одном языке. То, что Кирей нас не понимал, не значило, что он глуп и необразован. Просто он мастер в другой школе. Вишенкой укрепления моего авторитета послужило то, что через силу движения я мог создавать эссенции других стихий и архетипов. Не всех, не всегда быстро, далеко не всегда, но мог, что было несколько уникальным навыком, даже по меркам мастеров пути. Вот и получается, что тот же капитан гвардии, может и хотел бы, чтобы Сарка обратился за советом к нему, но ничего, кроме личного опыта, в ответ предоставить не мог. Неспособности видеть таинства, разбирать их на части и улучшать, невозможности призывать разные стихии, чтобы проверять гипотезы. Замечу, что не всегда именно я призывал стихии. Если у кого-то в отряде было что-то интересное, мы использовали этого человека, а не усложняли. Так наш путь и проходил. Когда дошли до зоны, где опасные монстры повалили, и углубились еще на пару недель пути, было принято решение сделать долгий перерыв на одном месте. Я сначала думал, на то две причины. Первое, здесь были настолько благодатные места, что дорогостоящие специи чуть ли не на каждом шагу валялись. А раз так, почему бы не остановиться на неделю-другую? Вторая, близилась твердая ночь, и лучше оборудовать укрытие, чтобы пережить ее без лишних проблем. Повезло еще, что не демоническое. На этот случай у нас был план свалить обратно во дворец, чтобы не нарваться. Оказалось, что есть и третья причина. О ней рассказал Сарка, когда мы удалились от лагеря, чтобы поговорить. «Пришло время раскрыть часть карт», — сказал он, поглядывая на открывающиеся холмистые просторы. Где-то вдалеке летали птицы, высматривали добычу внизу. «Этот нож», — показал Сарка свой артефакт, — «достался мне от отца. Семейная реликвия, которая хранилась в нашем роду несколько веков, и которую достали на руинах империи, куда мы направляемся. Полезная штука, найти еще десяток таких же не помешает. Может, и найдем», — уголками губ улыбнулся Сарка. «Только это вызовет недовольство короля, если появится группа людей, угрожающая его монополии на перемещение. Так что за карты-то, это знание лучше держать в секрете, Эрна. Мне нужна твоя помощь, поэтому я расскажу тебе. Этот нож был найден не просто на диких землях, он был найден в твердом мире. Там, где аристократы павшей империи строили свои базы и хранилища знаний. Ау», — выдохнул я. «Один маленький факт, который менял если и не все, то многое. Именно, Сарка разделял мои чувства. Поэтому нам придется не только обыскивать наш мир, но и заглянуть в чужой. У тебя, Скай, есть опыт выживания по ту сторону. Только не говори, что нам нужно его повторить. Именно. Ваша задача, используя грядущую ночь, перейти на ту сторону и, пользуясь компасом, найти артефакт-маяк, оставленный моим предком, как раз рядом с тем местом, где он и нашел нож, да и другие реликвии тоже. Умный был человек, позаботился о том, чтобы место не затерялось. Как долго до него добираться, а вот этого я не знаю. Есть теория, что миры относительно друг друга смещаются, поэтому то место могло как приблизиться, так и удалиться. У вас будет на путь 10 дней, после чего я открою к вам проход, и вы сможете пополнить запасы. То, что мы за это время сильно от вас удалимся, роли не играет. Нет, на этот раз усмешка-улыбка на лице Сарка была куда шире. Звучит нелогично. Как только изучишь теорию устройства миров, обсудим. А есть такая? Я не слышал, усмехнулся он. Только догадки. Понятно. Про то, есть ли у нас право отказаться, я не спрашивал. Как ни крути, а мы с Кай для этой задачи подходим лучше всего. Как другим объяснишь наше отсутствие, желание им сократить маршрут, так мы еще год плестись будем. А если вы будете двигаться быстро, то, глядишь, поменьше. Не рано ли тогда начинать забег? Пока из того, что я видел, в этом районе твердый мир относительно безопасен. Дальше может стать хуже. Лучше начать заранее и постепенно адаптироваться, чем сразу в бойню кидаться. Что ж, как ни странно, это звучало интересно. Я узнал одну из тайн, что радовало. Получается, большинство авантюристов, отправляясь к столице империи, могли остаться ни с чем, банально не зная главного секрета. Это к вопросу, как там до сих пор все ценности не вынесли. К тому же путешествие без артефакта Сарка осложнилось бы в десятки раз. А хорошо герцог подготовился. Начинаю верить, что с артефактом, мастерами пути и знанием про твердый мир у нас и правда есть шансы найти что-нибудь по-настоящему ценное. Пойду Каю обрадую, сказал я Сарка. То есть мы можем выкинуть маяк, по которому нас найдет Сарка, и сами отправиться искать ценности. Первым делом спросила Кая, когда мы перешли через границу. Еще одно неочевидное изменение в нашем развитии. Тогда, когда мы были детьми, Кае пришлось искать специальную зону, чтобы мы запрыгнули в другой мир. Сейчас же, будучи куда сильнее и опытнее, нам и перейти было в разы проще. Вдруг он по компасу отыщет, его-то не выкинешь. По крайней мере, не сразу. К тому же, не забывай, что предки Сарка уже здесь бывали и он может владеть ценной информацией. С твоими способностями к восприятию это не такая уж и проблема, задумчиво пробормотала Кая, оглядывая то, что нам предстало. Безжизненная равнина, камень, камень и еще раз камень, где-то вдали, горы. Тут точно ничего интересно нет, изрек я, оглядевшись. Если не считать тех монстров, указала Кая на тварей, выбирающих прямо из-под камней и устремляющихся к миру людей. Нас они проигнорировали. Мы оба накинули на себя скрывающие таинства. Не наша проблема, ответил я. Пошли, наперегонки, не в этот раз. Все же другой мир. Двигаемся стандартно, на дистанции в 50 шагов, страхуем друг друга. Что компас показывает? Пока ничего, вздохнул я. Сарка об этом сразу не упомянул, но компас будет работать на определенной дистанции. То, что он сейчас не включился, означало лишь одно, мы слишком далеко. Так что наша миссия была куда сложнее озвученного ранее. Найти конкретное место в чужом, враждебном мире, задачка та еще. Повезло еще, что двигались мы быстро. Постепенно освоившись, так и вовсе набрали приличную скорость, за секунду преодолевая сотни шагов. Постепенно наш ритм стабилизировался. Мы синхронизировались настолько, что действовали в унисон. В какой-то момент набрали настолько большую скорость, что монстры, мимо которых проносились, не успевали среагировать и заметить, что рядом кто-то промелькнул. Остановились, только когда ночь закончилась и в этом мире рассвело. Солнце в этой части мира было свое, не такое яркое, как в мире людей. Мы забрались на скалу, откуда открывался неплохой вид на долину, которая лежала дальше на нашем пути. Кая плюхнулась на задницу и свесила ноги. Достав из сумки кусок сыра, отломила и закинула в рот. Думала, будет хуже, призналась она. Пока везет, сел я рядом. Главная сложность – это воздух, вода и пища. Не везде здесь было, где дышать. Как минимум половина пути, что мы преодолели, приходилось на зоны, совсем непригодные для жизни. С остальным тоже свои сложности. Еды у нас хватит как раз на 10 дней, если экономить. Воду нужно будет найти. Осталось решить, куда нам двигаться. Кто сказал, что направление верное? Кивнула Кая в ту сторону, куда мы шли. Сам же говорил, что миры могут смещаться относительно друг друга. Вдруг они еще и вращаются, а то и вовсе перестраиваются. Или, быть может, метка предка Сарка давно уничтожена. В худшем случае мы просто потеряем 10 дней. Ага, вздохнула Кая. У меня в голове не укладывается. Почему он может открыть проход из одной точки к нам, а потом отсюда же, совсем в другое место? Спроси, что полегче. Мне и самому было непонятно, как это возможно. Единственное, что приходило в голову, списать эту возможность на свойства артефакта. А так план хорош. Два мастера пути быстро перемещаются и либо найдут нужное место, либо помогут срезать часть маршрута. «Не хочешь поговорить?» – спросила Кая, продолжая общипывать сыр. «Так мы и так вроде говорим. Я о твоем свалившемся на наши головы отце. Я ведь правильно поняла, Дарман, твой отец?» «Да». Сам в шоке. Кая была настолько тактична, что впервые заговорила со мной об этом. «Может, потому что хотела дать мне время, а может, потому что для нее самой это болезненная тема. Это плохо или хорошо, судя по тому, как мило вы часами ворковали, твой папаша незаконченный псих, от которого стоит держаться подальше. Да вроде нормальный он, не знаю. Он, запнулся я, ушел из дома, когда я был младенцем. Поэтому об отце знаю лишь по рассказам мамы и окружающих. То есть он из тех, кто бросает семью». С неопределенной интонацией сказала Кая. «Там другая ситуация была, либо казнь, либо изгнание. А жену с ребенком он забрать не мог? Нет, в нашем обществе свои заморочки. Получается, ты родился где-то на землях второго порядка?» «Не совсем», меня улыбнула попытка Кай ненавязчиво узнать о моем прошлом. «В ходе долгого путешествия он как-то добрался сюда, точнее, до этого королевства и столицы. Подробностей не знаю, не настолько долго мы часами ворковали». «Так и что теперь?» – не сдавалась Кая. «С папочкой ты не отправился. Отправишься к нему позже, он выбьет тебе теплое местечко в столице, заживешь, как нормальный человек, сбреешь эту дурацкую бороду, накупишь дорогой одежды, домик с садом». «Кая, ты это чего разошлась?» – покосился я на нее. «И борода у меня нормальная, из нее стальные канаты можно вить», – фыркнула девушка. «А если серьезно, что думаешь делать с отцом?» «Ничего не думаю. Сначала экспедицию закончим. Потом, если время будем, можно и на столицу посмотреть. Тем более нашим планам это не препятствует, а скорее способствует. Там, глядишь, отец поможет советом, что как, может получится подняться на пару ступенек выше в местной иерархии. Иначе говоря, ничего конкретного ты сказать не готов и все 10 раз может поменяться». «Именно так», кивнул я. «Складывается впечатление, что ты сама не прочь осесть. Или к чему слова про домик с садом? Ой, нет, даже не уговаривай, мне только 20 лет, и следующие 20-летия я собираюсь посвятить практике, а там посмотрим, кто знает, мы еще 100 раз разбежаться успеем». «Надоел тебе?» – хмыкнул я. «Твоя борода надоела, а ты пока нет, но что будет через 20 лет, а через 50, не думал об этом, я парень простой, куда мне?» – посмеялся я, приобняв Каю. Она этого прямо не говорила, шутила. Но в этой шутке лишь доля юмора. Практики живут дольше обычных людей. Даже на землях третьего порядка сильнейшие мастера жили по 150 лет, а то и больше. Здесь этот срок легко отодвигался до 300. Это при том, что Кая знает способ, как переселиться в другое тело. Я бы не зарекался, что любовные отношения могут прожить настолько долго. Сейчас у нас все хорошо. Мы и любовники, и соратники, и друзья. Перерастет ли это в семью? Да кто его знает. Сидя в твердом мире, на холодном камне, думать об этом как-то не хотелось. Кая права в чем-то. Сначала надо уютным домиком с садом обзавестись, а потом и об остальном думать. О детях там. Энда, глава 15. Большая остановка. На то, чтобы заработал компас, нам потребовалось ровно 20 дней. Случайно так совпало. Было это во второй наш заход. Стоило ему включиться, не прошло и часа, как Сарка открыл к нам проход. Чтобы упростить себе жизнь, мы специально выбрали такое место, где никого не было. «Все в порядке?» – спросил Сарка. «Да, мы нашли. Не само место, но компас заработал», – пояснил я. «Отлично, тогда переходим здесь. Зовите остальных и будьте готовы, что сейчас к нам твари повалит». Сарка прошел вперед, поглядывая по сторонам. Внешне это так выглядело. На самом же деле он выискивал, где открыть второй проход, нашел подходящую точку где-то на расстоянии 30 шагов от первого. Я по сторонам поглядывал, Кая же сходила и подала знак остальному отряду. Те были готовы и ровным строем двинули в этот мир, а потом и обратно, но уже через второй проход, который Сарка успел открыть. Я машинально отмечал знакомые лица, вроде никто не пострадал, что, безусловно, отличная новость. Как только половина группы перешла, я ощутил, что сразу со всех сторон к нам начали прокладывать путь. Этот мир отреагировал, и монстры со всех окрестностей скоро будут здесь, что можно было бы использовать для охоты, если бы не парочка «но». Во-первых, не все твари, что сбегутся, представляют интерес. Во-вторых, чем дольше открыт проход, тем дальше распространяется сигнал о вторжении. Мы специально выбрали место, где поблизости нет тварей, поэтому минута две у нас точно есть. А дальше неизвестно, чего ждать. Есть риск нарваться на сверхсильных монстров, которые к тому же умеют быстро перемещаться. В целом, подготовиться можно и к такому, но цель-то у нас другая, поэтому и переходить старались быстро. Сноровисто, без лишней спешки, один за другим, весь отряд перешел на ту сторону. Последним, за нами Скай, выходил Сарка. Вовремя, до появления твари оставались считанные секунды. Я с любопытством и некоторым облегчением взглянул на человеческий мир. Вдохнул свежий воздух полной грудью, так глубоко, что аж голова закружилась. Прошелся по мягкой земле, коснулся ладонью высокой травы. Мы попали на какой-то луг. Вокруг, куда ни глянь, вовсю цвела зелень и возвышались деревья. «Ингрид», — скомандовал Сарка, — «сейчас разведка на вас. Эрна и Кай отдыхают. Найдите подходящее место для лагеря. Нужно осмотреться, куда мы попали». С определенного момента развития внимания, вполне себе осязаемая вещь. Когда три десятка практиков расширили на полное восприятие, сканируя окружающую местность доступными способами, возникал эффект сродни городскому шуму, которому убавили громкость. Он есть где-то рядом, но тебя не глушит, разве что мешает расслышать какие-то самые тонкие звуки. «Как хорошо», — выдохнула Кая, которая воспряла команду отдыхать буквально, то есть развалилась прямо на траве, раскинувшись звездой, из-за чего скрылась в этой самой траве, со стороны и не видно, где наша звездочка задницей приземлилась. «Тебе бы помыться, подруга», — нависла над ней Хала. «Я за. Организуешь баньку и потрешь спинку? Пусть Ирана тебе спинку трет», — смутилась Хала, успевшая отвыкнуть от шуточек Кай. «Не, он в мужскую баню пусть идет. А мы, девушки, должны держаться друг друга, если ты понимаешь, о чем я». «Не понимаю», — Хала выбрала тактику бегства и свалила. «Было что интересное?» — спросил я у Резана, который ухмылялся, стоя рядом с нами. «Охотились. Завалили пару жирных тварей. По специям все отлично. Чуть лучше, чем в третьем лагере. Здесь конкуренция отсутствует. Монстры совсем не пуганные, сами сбегаются. Теперь уже не здесь, а где-то там, далеко», — поправила его Кая, которая так и скрывалась в траве. «Ага», — согласился парень. «Ну, вы поняли меня. Сами-то как, видели что интересное?» «Ничего, кроме однообразных, унылых пейзажей», — ответил я. «Ирана скромничает. Там много чего интересного. Логово опасных монстров, поселение». «Поселение?» — заинтересовался парень. «Я запоздало вспомнил, что Резана про наши приключения на той стороне в юности ничего не знает. Как и про то, что некоторые твари сильно меняются при переходе. Теряют разумность, как те же сурхи-лягушки. Примитивные племена. Мы мимо одного пробежали. Там около сотни особей жило. Ирана отказался познакомиться с ними поближе», — пояснил голос из травы. «Удивительно», — только и сказал Резана. Вернулись разведчики и доложили, что впереди есть озеро и скалы. Туда мы и направились. Возле озера нас поджидал сюрприз в виде крабов ростом с меня, крайне агрессивных, с отличнейшей защитой и мощнейшими клешнями. Они самые сильные щиты гвардейцев проламывали, бегали тоже быстро, по меркам обычным крабов, а так ничего особенного. Быстро рассредоточившись, мы перебили всю группу, одного за другим. «Поедим сегодня крабчатины, эх, хорошо будет, а то запарила эта сухомятка. Нужно будет напроситься в следующий раз в город, заглянуть в кабак, снять Скай номер. Хотя стоп, у нас же дом есть, мы так мало в нем жили, что я все время забываю. В общем, мне однозначно нужен отдых, а то смотрю на эти зеленые краски, на голубую гладь озера, на синее небо, и как-то слишком сильно душа радуется. Это неплохо, а вот то, что серый, твердый мир до чертиков опостылил, да, плоховато, надо исправлять. Отдохнуть нам в первый день нормально не дали. Банда крабов, а никак иначе я поведение этих тварей охарактеризовать не мог, контролировала всю территорию вокруг озера. Стоило нам разобраться с одной группой, наметить место для ночлега, как прибежала вторая, а потом третья, четвертая и пятая. «Ты видишь, ученик», — подошел ко мне Кирей, когда очередная битва закончилась. «Вижу, мастер, вижу», — ответил я в тон ему. «А что ты видишь?» — покосился он на меня, подозревая, что я подшучиваю над ним. «Тебя, мастер, вижу. Еще Лиску, которая благодарит небеса, что ты от нее отстал и решил докопаться до меня. Да, протянул он и посмотрел на ученицу, которая за эти слова прожгла меня взглядом, полным праведного гнева. Эрна, ты сбил меня с мысли. Разве можно мастера пути сбить? Нет, но, хватит издеваться, возмутился он. Я спрашивал про те пути, которые складываются вокруг озера. Прислушайся, крайне забавное зрелище. Ты, Лиска, тоже слушай, вдруг поймешь, как устроен мир. Вы хоть намекните, мастер, попросила девчонка. На нее загар отлично ложился. За время похода кожа на пару тонов коричневее стала. Он про следы и те пути, которые вьются вокруг озера, намекнул я ей. Крабы живут на берегу и в самом озере. Другие животные, нуждающиеся в воде, приходят сюда и бьются с ними. Кто побеждает, пьет. Кто проигрывает, становится кормом для крабов. Прямо как ты, если будешь плохо учиться. Изобразил Кирикозу рукой и сделал страшное лицо. Лиска на это бровь приподняла и руки на груди сложила, фыркнув. Мастер отвлекся на нее, погнал считать количество путей вокруг озера. Путями он называл все те тропы, которыми кто-то прошел, идет или собирался пройти. Вскоре отряд гвардейцев нашел подходящую пещеру, чтобы мы там обосновались. Сыровато немного, но нашлись у нас умельцы, которые и с огнем работать могли, и с камнем. Быстренько превратив пещеру в почти что крепость, с возможностью не опасаться, что твари свалится прямо на голову. Вечером Сарка пригласил меня на беседу. «Есть разговор», — сказал он, когда я присел напротив костра. Костер этот находился в глубине пещеры. Можно сказать, что Сарка получил себе отдельный угол, где нас никто не видел, да и не слышал. Разве что Кирей мог подслушать, но сомневаюсь, что ему это интересно настолько, чтобы рисковать спалиться. Будь иначе, меня бы не позвал твой человек. Логично, кивнул Сарка, выковыривая мясо краба из клешни. Вкусные оказались, и питательные, если верить твоему другу. Кислым соком полить надо, тогда совсем хорошо будет. Да, но позвал я тебя не ради обсуждения еды. Нужно найти место для охотничьего форпоста, с уникальными специями, которые нам по силам добыть. Мне найти, мне, тебе, всем нам. Это вспомогательная задача нашей экспедиции. Видишь ли, мне, как молодому правителю, надо не только головы сносить и пытки устраивать, но и пополнять казну. Пригласить сюда охотников и насытить рынок новыми специями – оптимальный вариант в наших условиях. Так от меня-то что требуется? Не благословение же ты спрашиваешь. Дай подумать. Сарка, усмехнувшись, сделал вид, что задумался. Наверное, мне нужен мастер путей, который найдет идеально место, куда не ведут тропы тварей, нам непосильных. Также мне нужен мастер охотников, способный анализировать повадки монстров и находить их слабые места. Еще в твоей группе мастер специй, который может получить уникальный опыт, изучая новые специи, недоступные на общем рынке. А как же главная цель? Выделим месяц на это дело, соберем сливки, а потом уйдем. Сам будешь людей сюда перебрасывать? Кто же еще? Скривился Сарка. Не хочется, но надо. Твое влияние не так велико, чтобы делать, что вздумается. Не удержался я от подколки. Чем выше забираешься, тем больше ответственности. Может, ты поймешь меня когда-нибудь, вернул он подколку, намекая на то, что я смерть, которому летать в небесах никогда не светит. Как же реакция твердого мира? Хмыкнул я. Будем драться. Твари твердого мира тоже ресурс. В общем, это вопрос решаемый. Решаемый, пока сюда не нагрянет демоническая ночь. Они довольно редки. Мы настолько удалились от того места, что пусть принц еще попробует меня отыскать. Как знаешь, с сомнением ответил я. Остался последний вопрос. Нам с этого какая прибыль? Большая, если со специями повезет. Тебе ведь много денег нужно, Эрна. Если в столицу собираешься, подмигнул Сарка. Что верно, то верно. Дело говоришь, но можно конкретнее. Приготовился я к торгу. По хищной улыбке Сарка было видно, что он тоже не прочь скрасить время за дележкой будущей добычи. В последующие дни, после изучения ближайшей территории, было принято решение разбивать большой лагерь здесь же, где мы расположились. Со слов Резана, место хорошее, в озере полноценных водорослей, на ближайших лугах, трав и цветов. По докладу Ингрид, хватает ценного зверья. Лучшую характеристику происходящего дал Резана, когда я у него спросил про целесообразность разбития лагеря. Все упирается в сложные цепочки, пояснил он и раскрыл тему, когда я бровь приподнял. Основная статья доходов аристократов, вовсе не специи, а зелья. Специи – всего лишь сырье, а зелья – конечный продукт с дополнительной стоимостью. В редких случаях дорогие зелья требуют мало компонентов, и их можно добыть на одной территории. Так было с золотым големом. То есть нам повезло дважды, да, сбился резано с мысли, но быстро вернулся. Если хочешь конкретные цифры, то навскидку, чтобы было и дорого, и в одном месте собиралось, это где-то 5% от всего многообразия возможных зелий. В остальных случаях требуется множество компонентов, которые растут в разных местах, что вынуждает аристократов торговать между собой. Помнишь те цветы, что мы собрали в конце долины, когда плыли? Сами по себе они дорогие, конечно, но если их пустить в оборот, то открываются перспективы и, представь, что вся отрасль заработает процентов на 10-15 больше, просто потому, что они смогут сварить более дорогие и редкие зелья. Здесь же я уже нашел с десяток позиций, которых не достать на нашем рынке. Полезных специй, с руками оторвут. Проще говоря, это выгодно. Да, но не нам напрямую, потому что охотники получают часть сдобытого, а не того, что произведено. И скидки на зелья, усмехнулся я. Ты хочешь что-то сказать? Приметил я, что резано поглядывает на выход из пещеры и мнется. Работал он в пещере, возился со специями, изучал их, ставил опыты. Кроме нас, здесь никого не было. Я придумал, как заработать много денег, сказал он. Мне понравилось то, что видел у Када. Не носится по лесам, а выращивают. Пусть такие специи и слабее, но это зависит не от самого факта выращивания, а от места посадки. Предлагаешь заняться выращиванием?